11. Хуан Антонио Гомес Гонсалес де Сан-Педро. Я проспал, вернее, пролежал в забытии ровно сутки и проснулся только на следующее утро. Разбудило осторожное постукивание. «Кто там?» — спросил я, выдавливая звук из пересохшего горла. «Сеньор Агюст, вас ждут к завтраку», — ответил низкий женский голос, видимо, служанки. Голос показался мне знакомым. «Опять коллективное бессознательное?» — подумал я и вдруг вспомнил. «Беренгария!» Ну, конечно, этот голос я слышал не далее, как вчера. Я выждал небольшую паузу и ответил, украсив речь вежливым словом благодарности. «Благодарю, сеньора Беренгария. Сейчас иду». Вдруг сгусток крови, как вылетевший из прощи камень, ударил мне в голову. Надежда на то, что я в бреду, обмороке, больнице, где угодно, еще трепетала в моем сознании, но теперь... «Хватит ныть!» — во мне очнулся молодцеватый Шерлок. «Время, в которое ты переместился, давно кануло в лету. Однако исторический взгляд на время не единственный. И пусть ты понятия не имеешь о релятивистской механике Эйнштейна, верь, там случается и не такое. Дедукция, мой милый, дедукция!» Трепет и восторг эксперимента вновь охватили меня. Фортуна вынуждает жить на два времени. Повторный стук прервал мои мысли и заставил поторопиться. Я оделся, тщательно оглядел себя в зеркало и вышел из комнаты. Беренгария ждала у двери. Мое появление она приветствовала легким приседанием, затем выпрямилась и, не говоря ни слова, торжественно поплыла вверх по парадной лестнице. Я улыбнулся и последовал за ней. Служанка ввела меня в уже знакомую залу, описанию которой я посвятил несколько восторженных строк ранее. В центре зала за столом а-ля Гауди сидели три человека. Мужчина лет 50, красивая статная женщина неопределенного бальзаковского возраста и моя несравненная Катрин. Мужчина, в котором нетрудно было распознать главу семейства, встал и вышел мне навстречу. «Папа, это Агюст. Я прошу вас с ним познакомиться», — сказала Катрин отрывисто, как бы роняя слова, она оказалась взволнованной. «Хуан Антонио Гомес Гонсалес де Сан-Педро», — торжественно произнес глава семьи, протягивая мне руку. «Агюст Родригес Гарсия», — ответил я, принимая рукопожатие. «Моя жена Мария де Монсеррат Риарио Мартинес де Сан-Хосе», — выговаривая имя жены, Дон Хуан отвесил супруге церемониальный поклон. «Моя дочь». Впрочем, мою дочь вы, насколько я понимаю, уже знаете. Прошу за стол, сеньор Родригес. Хозяин улыбнулся и указал на единственный свободный стул. Не успел я присесть, как слуга в потертой малиновой ливрее поставил на стол четвертый прибор и принялся украшать его всевозможными явствами. «Сеньор Родригес, моя дочь сказала, что пока вы были в плавании, ужасный пожар уничтожил ваше родовое гнездо в Картахене, и вам предстоит отстраиваться заново. Примите мои самые искренние сожаления». Я склонил голову, лихорадочно соображая, как мне следует реагировать на это печальное известие. «В связи со случившимся, позвольте мне, сеньор Родригес», — продолжил Дон Гомес, «предложить вам услуги нашего дома, пока вы не исправите положение погорельца». Отмалчиваться дальше не представлялось возможным. «Достопочтимый Дон Гомес, примите мою искреннюю благодарность», — коротко ответил я, припомнив наказ отца. «Меньше слов, меньше печали». По окончании приветственного ритуала Дон Гомес, а за ним и все остальные, приступили к завтраку. Впервые в жизни я чинно принимал пищу. Это что-то. В нашем светлом будущем мы совершенно не заботимся об изобразительной стороне дела. Польза целиком и полностью определяется количеством и качеством съеденного. Во время трапезы за спиной практически каждого едока изнывает от безделья какая-нибудь техника. Электроника не знает этикета и ежеминутно просит аудиенции, нарушая установленные ритуалы правильной и счастливой жизни. Теперь же, постигая науку неторопливого застольного разговора, я отвечал на вопросы родителей Катрин и по ходу разговора вживался в чужую, незнакомую мне реальность. Одновременно я резал на кусочки дымящуюся на тарелке мякоть кордеро, сдобренную 10 приправами и соусами, которые предлагали слуги и лично сам хозяин. Я глотал отрезанные кусочки, не пережевывая. Жевать и одновременно толково отвечать на вопросы у меня просто не получалось. «Сеньор Родригес», — обратился ко мне Дон Гомес. «Пусть дамы простят меня за несвойственную их интересам тему, но мне непременно хочется знать одну деталь. Скажите, вы играете в шахматы?» Он перевел на меня взгляд, полный нетерпеливого ожидания. При этом тело Дона Гомеса неестественно подалось вперед и застыло едва ли не в падающем положении. Опасаясь, что хозяин действительно может потерять равновесие, центр тяжести его грузного тела явно выступил за площадь опоры. Мне ничего не оставалось, как поспешно сказать. «Да, играю», — отвечая Дону Гомесу. Я наблюдал краем глаза, как Донна Риарио приложила палец к губам и что-то тихо сказала Катрин. Затем она подняла к глазам лорнет и внимательно посмотрела в сторону мужа. О причине столь странной реакции Донны Риарио я узнал чуть позже. Оказывается, шахматы для Дона Гомеса были не азартной игрой с целью победить соперника, но скорее средоточием некоего философского ритуала. Именно в шахматах Дон Гомес находил мистическое отражение всего, что так или иначе происходило в испанской действительности. Поэтому всякий, играющий с ним в эту древнюю игру, становился для добрейшего Дона Гомеса желанным духовным собеседником. Для остроты дискуссии играли, как правило, на деньги, поэтому проиграть пару реалов, а то и не пару, за разговорами о сути вещей Дон Гомес не считал для себя зазорным. Должен признаться, я весьма неплохо играл в шахматы. Мое умение было скорее следствием природных причин, чем результатом осмысленных занятий шахматной практикой. Я легко запоминал расстановку фигур, мог восстановить позицию с любого шага. Сами же ходы производились мною больше по наитию, чем в результате анализа тех или иных продолжений. «Агиост, ты настоящий кент и можешь стать гроссмейстером к 15 годам», — говорил старый Санчо, добряк и шахматный док, обучивший меня основам этой древней игры. Он любил словечко «кент», и я не обижался, когда Санчо называл меня по имени.